Анна Монс. Царю было 19, когда он влюбился в дочь виноторговца из немецкой слободы, красавицу Анну Монс, веселую, крепкую плесунью, за которой ухаживали напропалую и молодые, и старые, немцы и русские. Анна позволяла себе подшучивать над попытками Петра говорить по-немецки, а он смеялся над ее акцентом и нелепыми словосочетаниями. Им было хорошо друг с другом. Это была отличная пара, юный великан, живое и выразительное лицо, роскошные кудри, за словом в карман не лезет. Недаром Петр так нравился женщинам. И Анна, она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать шутками, любовью занималась изобретательно, с выдумкой. Все у нее было приготовлено для аккуратности, полотенечко, туалетная вода. Отношения их быстро продвигались. Петр всерьез привязался к немке. Ничего такого раньше не случалось. Прошел год, два, три. На подарки он не скупился. Жемчуг, кольца, портрет, осыпанный бриллиантами, в просьбах не отказывал, просьб хватало. Подарил имение с угодьями, одно, потом второе, расщедрился, велел построить ей особняк в немецкой слободе. Семейство Монсов... Мать, сестра, братья — у всех были просьбы. Бояре, ведая про любовь царя, подступали к Анне с ходатайствами, кто по судебным делам, кто просил должность, за хлопоты одаривали ее деньгами, мехами, золотой, серебряной утварью. Она брала и с охотой. Так что молодое чувство вскоре стало приносить доход. Удовольствий же от этого не убывало. Музыка гремела до утра. Танцы, пирушки, попойки продолжались, и Петр все больше привязывался к ней, к этому дому, так не похожему на русские дома. 10 лет, не утихая, продолжался их роман. Она никогда не выговаривала ему за его случайные связи, если на него находила. Он мог хватать первую, чтоб подала под руку, повариху, княгиню, чью-то дочь, жену, без разбору. Анна не ревновала. Похоже, она была уверена в себе. Любила ли она? Разве любовь может быть без ревности? Но влюбленному неведомы недостатки возлюбленной. С этой Анны Монс начинается в жизни Петра странная цепь роковых совпадений. То прячась, то возникая, они сопровождают Петра до самых его последних дней. Фамилия Монсов словно очерчивает заколдованный круг, из которого Петру не вырваться. Сама Анна никак не похожа на роковую женщину. Она красива, сумасбродна и практична. Что творила в своей душе? Никто из современников не понял, тем более не понять этого нам спустя 300 лет. Никто не мог предугадать загадочного поворота в царском романе и в ее сердечной судьбе. В судьбе каждого человека, по мнению учителя, заключен свой смысл. Учитель искал водяные знаки в судьбе Анны Монс и Петра, в том, что их связывало. Уехав за границу в первое свое путешествие, Петр не скучает по возлюбленной. Новые впечатления настолько захватили его, что за 1,5 года он не написал ни одного письма о своей Аннушке. В Европе их простодушный роман мог показаться ему старомодным. Царствующие особо Европы похвалялись количеством любовниц и любовников. Все делалось открыто, напоказ, интимность была исключена из жизни. Каждый придворный подражал государю в меру своих возможностей. Сменяли любовниц, менялись любовницами, обсуждали их достоинства. Больше не было тайн ни в одной половой жизни, тем более в чужой. Женщина — это орудие наслаждения, если ей поклоняются. Как источнику чувственности. Физическое наслаждение — вот главное в жизни двора. Процесс наслаждения был разработан до тонкостей, обставлен сладостными обрядами. Женщины умели лакомиться со вкусом, блюдо тщательно готовится, применяют много специй, а от женщины требует искусства воспламенять. Петр не имел никакого любовного образования. В своих желаниях он действовал просто и грубо, не стесняясь, брал, что подвернется под руку. За границей его атаковали придворные дамы. Его старались заполучить, одарить своей любовью, своими прелестями, желая украсить собственный любовный список русским монархам. Романы требовали соблюдения правил, правила требовали времени, но как раз этого у него не было. Светские балы, салоны были ему чужды, как дворцовая роскошь, как украшения, наряды, карточные игры. Еще в России его однажды уговорили поехать на псовую охоту. Полагалось царю соблюдать обычаи, и дед, и отец все участвовали в псовых охотах. В назначенный день явились бояре-охотники со множеством псарей и собак. Петр внимательно осмотрел эту шумную толпу и сказал, чтобы слуг отпустили. Зачем они? Останутся одни охотники. Вельможи, взяв собак из рук псарей, отправились с царем. Когда выехали в поле, все пришло в расстройство. Собаками бояре управлять не умели. Собаки подбегали к лошадям, кидались друг на друга, испуганные кони носились по полю, не слушая всадников и стараясь выбросить их из седел. Охота не получилась. Петр, смеясь, возвратился в Преображенское. — Не лучше нам быть воинами, чем псовыми охотниками, — сказал он, прощаясь. — Слава царя в благополучии народа! Охота же слава псарей! Впервые о ритуалах любви, о галантных обычаях кавалеров и дам Петр узнал от короля Августа, искусного мастера ухаживания и разврата. Однако в Англии его сумела обворожить актриса королевского театра Летиция Кросс. Связь их была короткой. Хорошенькая, прелестная на сцене, она в любовных утехах не произвела впечатления на Петра. То ли чувства его были заняты другими диковинами, то ли он распознал в ней притворство. Во всяком случае, связь их закончилась тем, что он поручил Меньшикову заплатить актрисе от имени царя 500 гиней, что составляло 1200 рублей. Кросс выразила недовольство такой платой, сказала Меньшикову, что русский царь скуп. Меньшиков передал царю ее замечание. На это Петр сказал: «За такую плату в 1200 рублей мне служат старики с усердием и умом, а это худо служило. Какова работа, такова и плата», — согласился Меньшиков. По возвращении в Москву Петр сразу вспомнил про Анну Монс. Отложив дела, в первый же день поехал в немецкую слободу. За время разлуки Анна не сидела в ожидании своего царственного любовника. У нее завязался роман с саксонским посланником. Петру, разумеется, донесли. Он рассердился, приказал заключить Анну под домашний арест со строгим надзором, запретив даже посещать кирху. Подробности измены выяснились случайно. Саксонец утонул, и в карманах у него нашли любовные письма Анны Монс. Неверность Петр воспринял болезненно. Шли месяцы. Петр скучал по своей немке. Любовь не проходила. Сладкие воспоминания мучили его. Имея Анна больше такта и ума, она покаялась бы. Попросила прощения. Вместо этого, по совету приятельниц, она занялась ворожбой, заговорами, колдовством, чтобы не мог без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, как рыба без воды, как младенец без матери и так далее. В те времена за колдовство строго наказывали, донесли, доносили исправно, немедленно началось следствие. Петр, однако, дело прекратил, но у неблагодарной отобрали имение и особняк. Меньшиков уговаривал выслать ее из России напрасно. Опала Анны Монс была на руку Меньшикову. Как всякий фаворит, он не терпел других фаворитов. Кроме того, она осмелилась на него кричать. Когда он, выпив, полез к ней и изругал его при всех, да еще намекнула на его содомский грех, Меньшиков обид не прощал. С тех пор, как Анну посадили под арест, Меньшиков, наблюдая за тоской царя, задался мыслью сосватать ему свою сестру Варвару. План безумный, но наглость не раз выручала князя. Варвара отличалась злющим характером, к тому же была некрасива. Породниться с царем значило разом избавиться от упреков в безродности, обрести положение надежное, а большим и мечтать нечего. Старания его успеха не имели. Петр однажды в охмелю употребил Варвару, но на этом его интерес и кончился. Однако произошло другое. Государь заинтересовался горничной Меньшикова, до того прачкой у Шереметьева, а еще до того полковой прачкой, утехой русских солдат в Ливонии, а что было до них, толком неизвестно, ясно лишь, что женская биография Ливонки была богатой. Служанки были привычными партнершами государя, среди множества его женщин, пожалуй, более всего служанок. После первого свидания Петр дал будущей императрице Екатерине рубль, так как ничего обещающего не было. Куда заведет Петра внимание к пленной Ливонке, Меньшиков предполагать не мог. Она нужна была, чтобы вытеснить Монса из сердца Петра.